самурай несколько раз выглянул в окно. Там было все тихо. Впрочем, это и неудивительно. Сириус находился почти в зените, и такая жара могла убить кого угодно. На всякий случай, Аято решил получше рассмотреть этаж, ведь не случайно Морсвилец предложил именно третий. Стараясь не шуметь, японец осторожно начал исследование. К его разочарованию, вторая квартира оказалась столь же пустынной и заброшена. Единственным отличием была планировка. Всюду грязь, мусор, обломки пластика и обвалившаяся штукатурка. Выйдя в общий коридор, Тина прислушался. Ни одного звука, ни единого шороха. Дом словно вымер, а ведь наверняка в нем есть обитатели, помимо разведчиков. Интересно, кто они? Без особых надежд самурай двинулся в следующее помещение. Одна комната, вторая. Ни малейших признаков людей. А я-то уже хотел уйти, как вдруг заметил большую кучу тряпок. Вряд ли это удивительно в столь запущенном месте, но неожиданно куча зашевелилась, забормотала, взметнулась грязная рука и почесала затылок. Теперь-то японец рассмотрел голову человека и поджатые босые ноги. Тина подошел ближе. Возле прогнившего матраса стояла дырявая миска, пластиковый стакан и странной формы бутылка с мутно-желтой жидкостью на дне. Именно с нее и начал свое знакомство самурай. Понюхав запах и попробовав каплю, он убедился, что это алкоголь. «Отвратительное пойло», — довольно бесцеремонно сказал Аято и подтолкнул ногой лежавшего морсвельца. Тот зашевелился, попытался закрыть голову тряпками, но Тина наступил на них ногой. Осознав, что спать кто-то мешает, человек приподнялся на локтях и пьяным голосом выругался. «Какого дьявола, Шон? Я же тебе заплатил! У меня есть еще время до наступления темноты!» «Я не Шон», — ответил землянин. Тосконец протер глаза, посмотрел на Аято и столь же неучтиво продолжил. «Тогда тем более какого черта? Много я видел в своей жизни нахалов, и большинство из них уже на том свете. А Сфин еще ничего, держится. Парень, тебе что, нужны неприятности?» «Неприятности?» — рассмеялся самурай, глядя на обросшее, грязное лицо человека лет 50. Вдобавок ко всему, у него отсутствовала половина зубов, и отчетливо виднелась лысина. В это время и морсвилец, видимо, сумел правильно оценить ситуацию. Он внимательно рассматривал одежду воина, его меч, лук и торчащий из-за пояса кинжал. Взгляд незнакомца был уверенный, смелый, можно даже сказать нагловатый. «Чужак!» — констатировал Сфин и протянул руку к бутылке. Допив всю оставшуюся жидкость, мужчина довольно хмыкнул, вытер рот рукой и хриплым голосом спросил. «Что тебе надо?» «Информация», — спокойным голосом произнес Тина. «Ты обратился к тому, кому надо», — ухмыльнулся беззубым ртом тосконец. «Однако в этом городе за все платят». «Само собой», — согласился японец. «Тогда начинай», — махнул рукой морсвилец, откидываясь на свои грязные тряпки. «Нет, не здесь», — сказал Аято. «В соседней квартире будешь говорить. Тебя должны послушать мои товарищи. Заодно и рассчитаемся». Самурай не спеша двинулся к выходу. В том, что оборванец последует за ним, он не сомневался. Ради материальных ценностей эти люди были способны на любой поступок. В Морсвилле правил царь по имени Алчность. Тина еще не успел дойти до коридора, как услышал сзади учащенное дыхание Сфина. Вскоре они вошли в комнату, где отдыхали остальные разведчики. Глаза тосконца удивленно забегали из стороны в сторону. «Сожри меня, властелин пустыни, если это реальность!» Не сдержавшись, воскликнул мужчина. «Какое оружие, снаряжение, одеяло! За всю свою жизнь не видел такого! А девочки...» «В клане чистых за них можно получить просто сумасшедшую сумму». «Они не продаются», — резко ответил Тина. «Кто знает, кто знает», — злорадно ответил Сфин. Склонившись к Храброву, японец осторожно толкнул юношу в плечо. Олесь тотчас сел, а в его правой руке сверкнул кинжал. Это не ускользнуло от внимания Морсвельца. Парни были явно не дилетанты, а такие ему нравились. Если еще и заплатят прилично, он расскажет им все по полной программе. «Мне уже пора», — вымолвил Русич, поднимаясь. «Нет», — ответил Аята, — «еще 15 минут. Но у меня появился собеседник, и, думаю, тебе стоит его послушать». Храбров взглянул на тосконца и рассмеялся. «А я-то думал, откуда такая вонь? Ты хоть раз в жизни мылся?» «Нет», — совершенно не обидевшись, проговорил Сфин, усаживаясь на пол. «Вода в Морсвилле дороже человеческой жизни. Во всей зоне чистых всего 3 источника. О каком мытье может идти речь?» Тем временем самурай взял рюкзак Ридли, расстегнул его и вытащил 3 куска вяленого мяса. Один из них он сразу кинул тосконцу. Тот жадно впился в него своими прогнившими зубами. Несколько секунд оборванец с наслаждением поглощал полученную пищу. От восторга он даже закрыл глаза. Наконец Сфин закончил трапезу, убрал остатки за пазуху и громко произнес: «Мясо кона! Даже забыл, когда ел его в последний раз. Наверное, в далеком детстве». «Ну и хорошо», — кивнул головой Тина. «Получишь все остальное и вдобавок рюкзак и одеяло, если расскажешь о Морсвилле все, что знаешь. Я буду откровенен. Нам надо пройти через город и оказаться на его юго-западной окраине». От удивления у Морсвельца даже отвисла челюсть. Он потерял дар речи и около минуты соображал, что ответить. Наконец мужчина пришел в себя. «Ребята, у вас нет ничего выпить?» «Нет. У экспедиции слишком напряженный график, чтобы мы могли позволить себе расслабиться», — вымолвил Олесь, выглядывая в окно. Улица была совершенно пустынна. «С вами все ясно», — развел руками Сфин. «Массовое помешательство». «Скажите, какого дьявола вы вообще заходили в Морсвилл, если собираетесь из него уйти? Небольшая потеря времени вполне могла компенсировать те неприятности, с которыми здесь сталкивается человек. Неужели так трудно было совершить марш по пустыне? 10 км лишних, не более». «Ну ладно, поговорим на чистоту», — произнес Аята. «За группой гонятся сразу 2 отряда преследователей. С одной стороны, это люди, человек 40. У нас с ними давняя вражда. С другой — властелины пустыни. В клоне мы прикончили 8 воинов, и они решили отомстить. Именно мутанты и загнали группу в город». По мере рассказа японца, глаза тосконца раскрывались все шире и шире. Тряхнув головой, словно стряхивая наваждение, оборванец проговорил: «Либо это самая наглая ложь, которую я слышал, либо это чудо. Убить 8 властелинов в пустыне просто невозможно, если, конечно, вас было не 100 человек. Тогда какие-то шансы?» «Нас было больше всего на 2 бойца, зато таких, каких ты в жизни не видел. И только посмей еще раз заикнуться про ложь», — резко возразил Тина. «Хорошо, хорошо, я всему верю», — согласился Морсвелец, почувствовавший в голосе собеседника угрозу. «Но влипли вы действительно здорово. Морсвилл — неподходящее место для прогулок. Для чужаков бывает трудно пройти живыми и 1 зону, а вам надо миновать как минимум 3. Скажу честно, это почти невозможно». «Хватит болтать ерунду», — разозлился самурай. «Говори все по порядку. Где что находится, как лучше идти, кого опасаться». «Приятно встретить умного человека», — ехидно рассмеялся Сфин. «Начну сначала, хотя я, конечно, помнить этого не могу. 200 лет назад наступил конец света. Думаю, описывать его не стоит, вы и сами наслышаны. Морсвиллу, по сравнению с другими городами, относительно повезло. Ракета слегка отклонилась от траектории и взорвалась в 3 км на юго-востоке. Я там был, зрелище ужасное. Само собой, все кварталы, находящиеся поблизости, оказались в зоне поражения ударной волны. Сплошные разрушения. Чем дальше от эпицентра, тем больше зданий уцелело. Однако значительней всего пострадала инфраструктура города. Канализация, водоснабжение, электричество. Лет 30 оставшиеся в живых люди боролись с надвигающимися трудностями. Они еще верили в добро и справедливость, хотели создать колонию. Однако эти бедняги забыли о невидимом враге. «Радиация», — вставила Салан, проснувшись от громких реплик. «Совершенно верно, красавица», — подтвердил тосконец. «Повышенный фон делал свое черное дело, и на свет начали появляться мутанты. С каждым годом их становилось все больше и больше. Люди не смогли оценить эту опасность, ведь среди уродцев были не только убогие индивидуумы, но и злобные, рвущиеся к власти убийцы. Вдобавок ко всему возникли проблемы с пищей, водой и одеждой. Существовать в мире такое общество больше не могло. Начались стычки, сражения, войны. Наиболее порядочные жители на последних транспортных средствах покинули Морсвилл. Кто-то ушел на север, кто-то в оазисы, но большая часть на юг, к океанскому побережью. Говорят, там огромное количество соленой воды, но я не верю. По-моему, это просто красивый вымысел. Как бы там ни было, но в городе остался один сброд. Мелкую группу идеалистов-патриотов истребили довольно быстро. И вот 100 лет назад в Морсвилле началась настоящая бойня. Всюду процветал каннибализм. Количество мутантов возросло до неимоверных размеров. Постепенно они начали собираться в группы. Некоторые были столь малочисленны, что рассчитывать на выживание не могли. Из города вновь потекли колонны беженцев. Однако, в отличие от людей, эти атаковали оазисы, истребляя или превращая в рабов их коренных жителей. Именно таким путем и сформировался клан властелинов пустыни. Еще 50 лет назад о них никто не слышал, а теперь эти ублюдки рвутся к власти по всей пустыне смерти. И, надо сказать, не без успеха. Я хорошо помню, как они напали на зоны чистых и трехглазых. Вот это были битвы. На улицах лежали сотни трупов. Их не успевали пожирать ни топсаны, ни мутанты, ни каннибалы. От вони гниющих мертвецов можно было задохнуться. И чем все это кончилось? «Властелины пустыни ушли обратно в свой оазис?» — предположила Линда. «Снова правильно», — усмехнулся оборванец. «Но с собой они увели 150 пленников. Думаю, бедняги уже давно в их желудках». Одним словом, город потерпел сокрушительное поражение. Имея армию в несколько раз больше, лидеры кланов оказались глупы и трусливы. Они предпочли откупиться от мутантов и заключили позорный договор. По нему властелины пустыни могут в любой момент потребовать в качестве выкупа до сотни рабов. И один раз они это уже сделали. Солдаты клана чистых отлавливали бродяг вроде меня и отдавали их мутантам. Я тогда отсиделся в нейтральной зоне. Повезло. Итак, это был маленький экскурс в историю. Теперь поговорим о самом Морсвилле. Без ложной скромности могу сказать, что я знаю город просто превосходно. Жизнь меня заставила пересекать почти все зоны. «И уж поверьте, это совсем не просто для человека». «Ты хочешь сказать, что Морсвилл искусственно разбит на несколько секторов, в которых правят определенные группы людей?» — спросил Храбров. «Если бы людей...» — с горечью вымолвил тосконец. Он не спеша поднялся со своего места, подошел к Аято и протянул руку к кинжалу. Этот поступок японец воспринял довольно спокойно. Даже тогда, когда клинок лег в кисть Морсвильца, Тина не сделал ни одного движения. С восхищением покачав головой, Сфин направился к стене. Несколько неуверенных движений, и на гладком покрытии появился квадрат. Его левый верхний угол мужчина тотчас заштриховал. «Это город», — пояснил он. «Юго-восточная часть в нем отсутствует. Полные развалины и высокий уровень радиоактивности. Вдоль этих руин находится полоса первой зоны. В ней обитают только мутанты. Ужасные, безмозглые твари. Они спариваются, как животные, образуя все новые формы уродцев. Порой в поисках пищи эти абразины забредают в другие части Морсвилла, но их тут же истребляют. Иногда они уходят в пустыню и чаще всего никогда не возвращаются. Теперь вторая зона. Она находится на востоке и получила название вампирской. Там живут полулюди-полумутанты. Я уж не знаю, что с ними произошло, но к человеческой крови и мясу эти ублюдки неравнодушны. Лет 7 назад мне пришлось зайти в восточный сектор. Так вот, не дай вам бог видеть то, что видел я. Впрочем, мое пребывание у вампиров было недолгим. Они решили, что я сгожусь на ужин, и мне пришлось спасаться бегством. Хорошо, хоть рядом находится относительно спокойная зона. Она, если можно так сказать, самая мирная. В ней собрались мутанты с общим отклонением. Интересно, с каким? Поинтересовался Олесь. О, оно присуще всем на Тосконе. Животные, насекомые. Начал объяснять тосконец, но его прервала Аланка. Три глаза! Воскликнула девушка. «Красавица, ты просто пугаешь меня своей проницательностью», проговорил с усмешкой мужчина и очертил лезвием еще один сектор. «Эта зона так и называется, трехглазые. В целом парни там неплохие, но некоторые их законы просто идиотские. Они поклоняются какому-то выдуманному богу и раз в 5 декад приносят ему кровавую жертву. И вообще они помешались на ритуалах». Этот сектор самый северный. Именно он больше всего пострадал от властелинов пустыни. Те напали неожиданно, в разгар дня, когда воины трехглазых отдыхали. Поэтому они вступали в бой постепенно, маленькими отрядами. Господи, сколько этих бедняк полегло! Властелины, издеваясь над побежденными, пожирали своих пленников на глазах у огромной толпы. После ухода внешних врагов на сектор напали вампиры и чистые. Потеряв несколько кварталов, трехглазые все же сумели удержать сектор в своих руках. «А кто такие чистые?» — вмешался наконец в разговор Аята. «Люди?» — усмехнулся Морсвилец. «Их осталось в городе не так уж много. Спасаясь от радиации, они ушли как можно дальше от эпицентра взрыва. Само собой, что это был северо-западный район. Именно в нем мы сейчас и находимся. Название объясняет все. У местных жителей нет никаких мутаций, а значит, они чистые. Конечно, и здесь попадаются уродцы, но их очень мало. Каждый живет в своем секторе и старается не пересекать границу. Зону чистых контролирует 6 различных банд. Одна сильнее, другая слабее, но это не важно. Главари образовали совет и управляют находящимися здесь людьми как хотят. Разделены источники воды, сферы влияния, склады. Вы наверняка заметили, что квартиры ограблены. Это их работа. Они обобрали весь город, и таким бродягам, как я, уже нечем поживиться. Только чудом можно найти что-нибудь ценное. И, как следствие, законы в этом секторе звериные. Выживает сильнейший. «Хорошее местечко», — проговорил Русич. «Нормальное», — пожал плечами Сфин. «Я прожил здесь уже больше 50 лет. Ко всему можно привыкнуть. Приходится постоянно врать, изворачиваться, прятаться и убегать. Но так поступают все жители этого дерьмового города. Есть в Морсвилле места и похуже». «Например?» — спросил самурай. «Две следующие зоны, чертей и непримиримых. Одна находится на западе, другая на юго-западе. Ни в одной из них я не был и, наверное, поэтому до сих пор жив. Черти — это люди и мутанты, возомнившие себя посланниками дьявола. Они специально мажутся черной краской и поклоняются огромному идолу. Его сооружали 20 лет, так во всяком случае говорят». О том, кого приносят в жертву истукану, много слухов, но никто этого толком не знает. Церемония осуществляется в очень узком кругу и тщательно охраняется. Один мой приятель, уже покойный, рассказывал, как черти пытаются вызвать силы тьмы. пока это у них не получается. И ясно почему. Более глупого занятия трудно придумать.